Глава третья. У друга в редакции. Недолго думая, я поехал к Владику Сенцову в «Вечерние новости». Мы вместе учились на журфаке. Когда-то дружили, делили хлеб-соль. До сей поры поддерживали приятельство и иногда оказывали друг другу мелкие услуги. Нас связывала ностальгия по беззаботным студенческим временам и кое-что еще, о чем сказать нельзя, чему не учат в школах. Владик не одобрял мое затянувшееся писательство, не приносившее ни доходов, ни славы. Сам он сделал приличную карьеру в журналистике и сейчас процветал, входя в совет соучредителей крупного информационного агентства. Кроме того, заделался политологом и даже вел еженедельную, правда ночную, программу на кабельном канале. Приглашал и меня пару раз, и за каждое выступление платил $200 из рук в руки, минуя всякую бухгалтерию. Он был хорошим парнем, нежадным, веселым, всегда готовым посочувствовать чужой беде. Конечно, поварившись несколько лет в адовом котле, да еще соприкасаясь с политическим бомондом, Владик волей-неволей перенял характерные черты интеллектуальной деградации, но в этом было больше актерства, чем истинной сути. К примеру, мог не кстати зайтись ужасно визгливым смехом, как починок, либо изрекал сентенции с грозным рыком, подражая удалившемуся на покой Борису, но внутри, уж я-то точно знал, по-прежнему оставался добрым, задумчивым человеком, с которым мы когда-то проводили целые ночи в блаженных беседах за бутылочкой портвешка. Я приехал к нему, чтобы получить информацию. И я ее получил. Услышав, о какой акуле идет речь, Владик увел меня из своего кабинетика, напоминавшего небольшой склад макулатуры, в нижний буфет, где подавали наисвежайшие бутерброды, прекрасный кофе с пенкой и бочковое немецкое пиво. Я пожалел, что за баранкой, а то бы тоже заправился кружечкой другой. Мы устроились в уголке, но разговор то и дело прерывался. Владика окликали знакомые, и потому, как с ним здоровались и как он отвечал, можно было легко догадаться, кто какое занимает положение в здешней иерархии. Я рассказал, что Боров предложил мне работу, но какую — не уточнил. И как Владик не допытывался, все равно темнил, неизвестно почему, только намекнул, что работенка клевая, высокооплачиваемая и перспективная. «В чем перспектива?» — поймал меня на слове Владик. «С допуском в святая святых. Завтра поеду к нему на дачу». «В Барвиху?» «Нет, в Звенигород». «Иди ты!» — Владик поперхнулся пивом. «Там же у него все домочадцы. Можно сказать, семейное логово». «Да, так и есть». Я скромно потупился. «Хорошо. И что ты хочешь от меня узнать? Кто он такой? Насколько опасно с ним связываться?» Владик кивнул, задумчиво пережевывал бутерброд с икрой, прихлебывая темное пиво из высокой кружки. У меня аж слюнки потекли. Кофе и пиво — явное неравенство. «Тут еще нюанс», — добавил я. «Его сиятельство желают, чтобы я познакомился с нашим бизнесом». «Теперь все?» «Нет. Они желают, чтобы я с их дочкой Лизонькой занимался грамматикой. Видно, неграмотная она». После этих слов Владик осушил полный бокал водки. Я давно не видел, чтобы он так делал. Он был активным сторонником культурного питья, в отличие от меня. Мне где нальют, я и рад. Похоже, сильное впечатление произвели мои новости. «Ты ее видел?» «Кого?» «Лизу». «Как я мог ее видеть? А что она? Особенная?» Владик сделался предельно серьезным. «Вот что я скажу, старина. Ты даже отдаленно не представляешь, куда лезешь. И никто не представляет. Это, милый мой, дела тьмы». Я решил, что Владик по давней традиции меня разыгрывает, но что-то в его тоне настораживало, да и глаза подернулись литком, как у покойника. «Не темни, Влад, я ведь не пить приехал». Открылись диковинные вещи. К примеру, всем было известно, что люди из окружения господина Обалдуева имели обыкновение исчезать бесследно. Так, минувшей осенью, канул в воду коммерческий директор одной из его многочисленных фирм, некто господин Загоруйко, известный на Москве как Жора Попрыгунчик. Не раз они с Обалдуевым вместе появлялись на телеэкране, где обычно философствовали о благе для матушки России капиталистического уклада. Писали, что господин Загоруйко отмыл для хозяина через офшоры несколько миллиардов, в частности, из тех, которые МВФ давал в долг. Пропал Загоруйко без всякого скандала, просто промелькнула информация, что уехал, дескать, стажироваться в Штаты, как все они уезжают периодически, включая членов правительства, и с концами. То же самое с последней подружкой Обалдуева, Зинкой Ключницей, точнее, Зинаидой Петровной Потешкиной, примадонной Большого театра. Ключница в Мазепе — это роль, которую купил для нее Обалдуев, отсюда и прозвище. Зачем прелестную девицу потянуло на оперную сцену, трудно сказать. До того, как вскружить голову Обалдуеву, Зинуля была звездой стрип-варьете на Арбате, худо ли, но потянула. Амбиция — мать прогресса. Может, сказалось то, что Обалдуев запретил ей оголяться на людях в варьете. Он все делал солидно, купил ключнице трехкомнатную квартиру на Садовом, провел в Думу, где она возглавила подкомитет по культуре и туризму. Она действительно была женщиной достойных качеств, хотя полностью так и не избавилась от повадок стриптизерши. Выказывалось это в мелочах, искушенному глазу, впрочем, заметных. То у Зины вроде случайно спадала бретелька, платьица от Диора, то не кстати вываливалась наружу грудь. Но все это лишь придавало пикантности ее публичным выступлениям. Естественно, телевизионщики в ней души не чаяли и приглашали практически на все шоу, включая такие серьезные, как «Под столом». Ее любимым коньком было раннее половое воспитание подрастающего поколения. Самым упертым домостроевцем она в два счета, ссылаясь на западных авторитетов, могла доказать, что все комплексы, заключенные в человеке и преждевременно сводящие его в могилу, имеют в своей основе всего лишь две причины – либо раннее изнасилование, либо пренебрежение занятиями мастурбацией. Зина Ключница, цвет и гордость всех московских тусовок, исчезла так же внезапно, как и Загоруйко, но, в отличие от него, уехавшего якобы на стажировку, про нее пустили слух, что она отправилась рожать в Англию, чтобы сразу получить двойное гражданство, да так и рожает там третий год. Эти двое из крупняков, мелочевку и считать не пересчитаешь, то есть таких, как мы с Владиком. Немного я был ошарашен этими сведениями. Обалдуев и фамилия какая-то зловещая, вызывающая смутные книжные ассоциации с врагом рода человеческого. «И что ты об этом думаешь?» — спросил я. Владик после долгого говорения раскраснелся, а от водки слегка забалдел. Тут к нам за столик не кстати подсела длинноногая девица с зелеными волосами, как ведьма, но при других обстоятельствах я бы не отказался с ней поближе познакомиться. «Влад», — сказала ведьма, — «ты сволочь». «Я знаю», — грустно признался Владик, у которого всегда были сложные отношения с ведьмами. «А почему я сволочь, Нателлочка?» «Ты обещал». «Что обещал?» «У тебя же вроде Ванька Прошкин в кавалерах». «Дурак, я не про это. Ты обещал поставить фельетон в субботний номер, а сейчас мне сказали, что его вообще вдвое сократили и перенесли на вторник». «Кто сказал?» «Не придуривайся, Влад. Со мной такие штучки не проходят. Хочешь, чтобы все про тебя узнали?» Владик испугался. «Нет, не хочу». «Девочка моя, но ведь это очень взрывной материал. Если его поставить в субботу, он спалит весь номер. Люди устали от потрясений. У тебя там труп плачет в канализации. Причем детский. Какой же это фельетон?» Девица посмотрела на меня, почесала коленку. «Вы тоже журналист?» «Нет», — сказал я. «Я у Влада на содержании, вроде приемного сына». «Это так», — подтвердил мой друг. «Кстати, я вас не познакомил. Если будет желание, Нателла, он все сделает, чего попросишь. Витька его зовут. У него связи на самом верху». «Юморист ты, мать вашу!» — почему-то выругалась зеленоволосая и умчалась. Я повторил вопрос, но Владик не понял. То есть сперва не понял, водка в нем играла, решил, что я его редакционной шлюшкой заинтересовался, и это было странно. Многое было странно в нашем разговоре, а это особенно. «Чего тут думать?» — бодро посоветовал он. «Бери бутылку и вези к себе. Кстати, окажешь мне услугу». «Влад, кончай керосинить, тебе еще работать. Я спрашиваю, что значит все эти исчезновения? Он что, вроде синей бороды?» Владик начал вдумчиво шелушить креветки, жирные, будто промасленные. «Много тебе посулил?» — спросил проницательно. «Деньги не главное», — соврал я в ответ. «Или не соврал?» «Нет, он не синяя борода. Он страшнее. И сколько бы ни обещал, все равно кинет. Витька, я тебя люблю, ты же талантливый человек. Вот если бы он мне лично обещал миллион, я бы все равно постарался смыться. Хотя... что хотя? Если он уже глаз положил, не смоешься. От него не смоешься. Он хозяин в России. Их всего таких, может, с пяток или чуть больше. И откуда же они взялись? Вопрос был риторический. Мы оба с Владиком знали, откуда взялись Обалдуев и ему подобные, и откуда взялась вся нынешняя власть, и что она собой представляет. Судачили об этом не раз по пьяни и на трезвяка. Но где лучше? Где лучше жить, черт возьми, чем в наших богом проклятых Палестинах? Вот одна из сокровеннейших тайн бытия. Сидим по уши в дерьме, нюхаем дерьмо, жрем дерьмо, а чувство такое, будто по-прежнему парим. «Ведь мне пора», — трезво сказал Владик. «Иди», — напутствовал я его таким тоном, словно провожал в последний путь. «Все-таки не пойму, зачем именно ты ему понадобился? С другой стороны, ты производишь впечатление недалекого честного парня. Это дефицит. Может, поэтому?» «Узнаю, сообщу», — пообещал я. «Позвони вечерком, чего-нибудь накопаю». «Спасибо, Влад. Только не хорони меня прежде времени». Сам себя хоронишь, и по роже видно, что этому рад. Он ушел к себе, а я остался в буфете. Взял еще кофе и пару бутербродов и начал размышлять о сюжете, который вдруг развернула передо мной сама жизнь. Обычно в это время я сидел дома и работал, и эта привычка стала второй натурой. Сюжет прекрасный, суперсовременный. Олигарх, его дочь от проститутки или от герцогини. Один юрист, Гарий Наумович, стоил целого романа, если хорошенько взяться. Не за роман, а за юриста. Все-таки я был писателем и уважал себя за это, а иногда, напротив, презирал. Писательство, в сущности, самое никчемное занятие на свете, но в нем есть капелька волшебства, поэтому люди к нему и тянутся. Свои романы я не любил и в душе был согласен, что их не надо печатать. Но силу в себе чувствовал, ту самую, от которой стонут по ночам. Писатели бывают разные, но, как правило, это чрезвычайно самолюбивые люди и обязательно с какими-нибудь закидонами, фобиями. Без этого нельзя. Если у тебя нет никакой фобии, то ты не писатель, а щелкопер. Фобии бывают опасные, на грани членовредительства, а бывают вполне невинного свойства. Я был знаком с литератором, известная фамилия, который свихнулся на медицине, и любимым его присловием было «кто медленно жует, тот долго живет». Бедолага дотянул до 40 лет, хотя питался червями и орехами по системе Голдмана, зато оставил после себя сборник прекрасных рассказов, которые до сих пор иногда переиздают крошечными тиражами. Другой пил мочу, третий совершенно всерьез считал себя реинкарнацией Будды, но сочинял романы на бытовые темы, правда, перенасыщенные чудовищными непристойностями. Жизнь представлялась ему ужасным кошмаром кровосмесительства, и этот кошмар он старательно втискивал в рамки сюжета. Был моден, знаменит, владел изящным стилем. Особая статья — писатели-женщины, коих особенно много развелось перед самым нашествием. Эти вообще сплошная фобия. Клади любую в психушку, но не надейся на излечение. Если же говорить без шуток, то истинное писательство, как всякое художество, это род недуга, психическая болезнь сродни мании величия. Художник стремится создать мир нерукотворный, уподобляясь Творцу. Червяка туда же. Конечно, сбивают с толку примеры великих, у кого это, кажется, и получалось, кому это почти удавалось. Илиада, Божественная комедия, Братья Карамазовы. Но это все только видимость, обман зрения и души. Миры создаются не здесь и не грешными людишками. На этом месте глуповатых, обычных для меня размышлений за столик вернулась зеленовласая Нателла. Была она еще больше возбуждена, чем в первый раз. «А этот гад где?» «Владислав Андреевич». «Где он?» «В кабинете его нет». «Не знаю, вроде туда пошел». «Виктор, да?» «Можно и так». «Ты его друг? Можешь на него повлиять?» «А в чем дело?» «Мне фельетон в субботу нужен вот так». Она почему-то ткнула себя в живот. «И все от него, от гада, зависит». Девушка мне нравилась. Тугая грудь, молодое ловкое тело, но слишком перехлестнутая. Интеллектуалка. Ведь тоже чего-то накропала, тоже писатель». «Что могут изменить 3 дня?» Придвинулась ближе, зеленоватые глаза пылали чистосердечным безумием. «Между нами, ведь я подписалась. Если выйдет в субботу, получу штуку зеленых. Во вторник — 0. Понял?» «Конечно, я понял. Обычные журналистские приколы. Все на продажу». «Почему прямо не сказала Владу?» «Он не в теме». «А почему у тебя зеленые волосы. От природы такие, я не виновата. Может, тогда дунем ко мне? Моя логика ей понравилась, но к предложению она отнеслась без энтузиазма. В ее воображении маячила штука зеленых, которая могла уплыть. «За кого ты меня принимаешь, Витя?» «Ни за кого. За красивую молодую женщину-фельетонистку». «Ладно, проехали. В принципе, я не против развлечься, не барыня. Но услуга за услугу. Сперва пойдем к твоему корешу, если он тебе кореш». Я, как идиот, поперся за ней опять на верхний этаж в кабинет к Владику. Но опять тут вышла странность. Он на сей раз оказался на месте и ничуть не удивился моему появлению, да еще вдвоем с его сотрудницей, и даже не дал Нателле открыть рот. «Давай так, девушка, подрежешь на 100 строк и ставим в информационную полосу». «Влад, ты хоть иногда думай, что говоришь, пусть ты и большой начальник. Там уже и так осталась половина». «Не мути, Ната. Я ведь прекрасно знаю, от чего у тебя такая творческая прыть». «Я и не скрываю». «Да, просил Ягудов». «В понедельник заседание суда. Надо успеть до этого». «Ягудов, кстати, вам, Владислав Андреевич, не раз помогал». «Пигалица!» — психанул Владик. «Заткнись и катись отсюда. Подожди в приемной». Зеленовласая послушно покинула кабинет, а у меня Владик заботливо поинтересовался, не шизанулся ли я. «Так заметно?» «Да чего-то тебя все тянет на приключения. То Обалдуев, то это. Ты хоть знаешь, чья она протеже?» «Влад, ты сам сказал, бери бутылку и так далее». Мой старый товарищ немного поник головой. «Бери бутылку, да. Однако, не нравится мне твое настроение, Витюша. С Нателкой переспать, ладно, святое дело, но обалдуй. Я тут успел сделать пару звонков. Не советую, Вить. Последнее мое слово — не советую». «Что не советуешь?» «Мы с тобой 20 лет в обозе, верно? Имеем право на откровенность. Ты художник, Витя. Ты настоящий художник. Я редко тебе говорил, но я это знаю. Я все твои вещи читал. Там много воды, но ты все равно художник. Следовательно, человек не от мира сего. Я другое дело. Я раньше тоже, а потом понял, не мое. Я бизнесмен, мелкая щучка рынка, а он удав. Один из самых прожорливых. Удавы питаются мечтателями, это для них деликатес. Вот зачем ты ему понадобился. И еще, мы друзья, и сейчас одни в кабинете, прослушки здесь нет, а мне страшновато, потому что речь идет именно об удаве. Заговори с кем угодно и почувствуешь то же самое — страх. Понимаешь меня?» «Влад, что ты узнал?» На лице друга появилась гримаса, которая меня всегда раздражала. «Ну что, дескать, взять с малохольного?» «Он уже троим предлагал написать о нем бестселлер, и все трое отказались. Один из этих троих — драматург Кумаров. Знаешь такого?» «Да, я знал старика Кумарова, добродушный старый пьяница, вечный сиделец ЦДЛ. Неделю назад на него напали в подъезде и изуродовали до неузнаваемости. Темная история. Брать у него нечего, денег у него, отродясь, советских времен не водилось. Писали скинхеды, фашисты. Возможно, приняли за кавказца. У Кумарова была характерная еврейская физиономия. Еще писали, что началась давно ожидаемая охота на интеллигенцию. Старик умер в машине скорой помощи, не приходя в сознание». «Ладно», — сказал я, — «спасибо за информацию. Влад, Честное слово, спасибо. А вот если с Нателкой... С Нателкой можешь, устало разрешил друг. Это не смертельно.